Доброе утро, новый мир. Голова раскалывалась на части и гудела, как старый котел. Во рту будто кошки нагадили. Все тело болело. Не иначе, как стадо гиппогрифов потопталось. Болело даже то, что болеть не могло по определению. Видимо, из солидарности к остальному организму. Стоп, кто такие гиппогрифы? В юридическом словаре такого слова точно нет, как и в моем лексиконе. Первым показался розоватый потолок, которого не могло быть ни в одной больнице моего города. Все придерживались белого стандарта. Потом пришло осознание, что тело не мое. Я осторожно вылез из кровати, отдернул тяжелую штору. В комнату ворвался ласковый солнечный свет. Местность мне была неизвестна. Когда я дотащил свою полную тушку к огромному зеркалу, стоявшему около трюма с кучей баночек, то едва не завыл от безысходности. Я был высоким мужчиной 28 лет с темной шевелюрой. Теперь все перевернулось. На меня глядела растерянная пышная блондинка с недохимией на голове, в длинной ночной сорочке времен молодости моей бабушки. «Кошмар», – прошептал я, касаясь нерасчесанных локонов. «Хозяйка, вы выглядите крайне пожмаканной», – ответила мне зеркало. «Говорящее зеркало, не такая большая беда, когда читал Белоснежку. Но когда просыпаешься в чужой комнате и в чужом теле, проблемами с головой попахивает». Я истерично расхохотался, оседая на пол возле зеркала. Почему меня угораздило попасть в это ужасное женское тело? Я совершенно не стремился стать попаданцем. Обычно в этой роли оказываются посредственные людишки с низким уровнем интеллекта, не сумевшие реализовать себя жизни. Или те, от которых отвернулась госпожа удача, таких угораздило случайно умереть и вызвать к себе интерес высших сил. Довольно обидно признавать, что я, похоже, оказался среди последних. Собственную гибель я отчетливо помнил. Сложно не помнить, как отвергнутая любовница выпустила в меня полную обойму. Хотя я не уверен, что не умру уже после второй пули. Не везло мне в любви. Я слишком себя любил и очень тщательно следил за собственным здоровьем. А эта дама явно пренебрегала спортзалом и диетами. Я вздохнул и выровнял дыхание, собираясь с мыслями. Как ни странно, личность полной дамы бальзаковского возраста не бунтовала и не пыталась вернуть контроль над телом. Мне достались основные навыки тела. Я умел писать пером, хотя раньше никогда не держал его в руках. К сожалению, никаких эмоций и памяти это мне не вернуло. Чтобы не сойти с ума, я решил думать о себя в женском роде. Привыкать, что я – это она, и что ее родители теперь мои, если они живы, как и ее достижения. Только все не так просто. Свет мой зеркальце, скажи, посмотрел я на теперь уже собственное унылое лицо, как меня зовут. Хозяйка, вы явно встали не с той ноги, не только с ноги, но и голову, кажись, эта дама где-то посеяла, судя по состоянию ее волос. Я попытался состроить щенячье выражение лица, но только хуже стало. Зеркало, если бы могло, ржало бы в полный голос. Ваше имя, Долорес Амбридж, сжалилось оно. Собравшись с мыслями, я решил осмотреться и переодеться. С первого взгляда комната была большой и просторной, но настолько захламленной, что брал ужас. Видно, пристрастие дамы к девичьим безделушкам становилось все более ярко выраженным с возрастом. Комната была царством рюшек и оборочек. Наверное, Долорес обожала такие вещицы и украшения. Одежду выбирала исключительно розовую, считая, что этот цвет ее молодит. Гостиная тоже была яркая и заставленная всем, чем можно, а кухня похожа больше на музей тарелочек с котятами. «Кошмар», — повторил я и прислонился к стене с рамкой портрета пушистого белого кота. Я ничего не имел против животных, но не в таком же количестве. Меня жутко раздражало все в этом доме. Хотелось достать громадную коробку и отнести этот хлам на помойку. Спокойствие, настраивал я себя на позитивный лад. Все не так паршиво. Я жив, а значит, не все потеряно. Порывшись в шкафу, достал бледно-розовую блузку и черную юбку в пол. Еще был черный балахон, напоминающий мантию волшебников. Я посмеялся над подобной мыслью и стал натягивать на себя вещи. Розовое кружевное белье пришлось оставить, юбка едва сошлась в бедрах, блузка села на меня как вторая кожа. Я выглядел довольно паршиво, о чем мне и сообщило зеркало. «Помолчи». Помассировал я виски, машинально хватаясь за деревянную палочку возле тумбочки. «Память, как чистый лист. Как мне выжить в новом мире и теле, если я ничего не знаю?» Вышел из спальни в гостиную. Ни в одной из комнат я не заметил ни часов, ни календаря, что еще больше усложняло мне жизнь. Около книжного шкафа полегчало, я стал перебирать корешки книг, засунув палку под мышку. Какая-то смутная мысль напоминала, что палку нужно всегда носить с собой. Магическое право, судейство, традиции и ритуалы, законы Министерства магии, обновлено в 1992 году. Эти книги навели меня на мысль, что я в волшебном мире. Тогда деревянный инструмент в моей руке становился волшебным, что уже любопытно. Я осмотрел гладкую деревянную палочку из березы с узорами и завитушками. Скорее всего, женщина имела дело с законами и министерством. Я работал в прокуратуре и знаю судейскую кухню, но другой мир, и законы могут быть другие. Сгребая весь хлам с журнального столика, я разложил книги, которые нужно изучить в первую очередь. Нельзя, чтобы кто-то узнал, что я попаданец. В большинстве случаев это не кончится безобидно. Надеюсь, костра или сумасшедшего дома мне удастся избежать. Открыв магическое право, я стал читать. Прочитав полстраницы, понял, что знаю все содержание книги. Память предшественницы воскрешала знания с написанными строчками. Я достал следующую книгу о министерстве и тоже вспомнил все. Полчаса я перебирал библиотеку и восстанавливал пробелы в памяти. Неизученные книги я откладывал в сторону, чтобы потом обязательно прочитать. Нашел альбом выпускников школы Хогвартса, где обучалась Амбридж в 1973-1980 годах. Смотря на фото учеников в мантиях с разными галстуками, я вспоминал имена сокурсников и некоторые яркие эпизоды, связанные с ними. Фото директора в яркой шапочке заставило меня скривиться. Видно, неприязнь к этому магу передалась и мне. К остальным преподавателям я остался равнодушен. Диплом с отличием меня приятно удивил, как и старые конспекты по чарам. Зачем моя предшественница хранила так долго этот хлам, мне не понять, но записи оказались полезные. С конспектом за первый курс я отправился в кухню, заварил ромашковый чай и выпил 2 стакана воды. Решил с сегодняшнего дня сесть на диету. От интересного чтения меня отвлекла сова на подоконнике. Сова с письмом, смотрящая на меня с умным видом. Я замер, не зная, как реагировать. Я знал, что голуби и некоторые хищные птицы в старину использовались как почтальоны. Похоже, в волшебном мире все придерживаются традиций. Аккуратно отвязав от лапки птицы письмо, я стал его распечатывать. Сова ждала, не моргая желтыми глазами. На столе оказалась вазочка с печеньем, я положил несколько лакомств рядом с птицей. Она стала клевать угощение, недовольно косясь на меня большими глазами. «Дорогая мисс Самбридж, простите, что отрываю вас от отдыха в последние дни отпуска, но важное дело не терпит отлагательств. Приглашаю вас на ужин в 19:00, чтобы обговорить все на нашем месте. Корнелиус Фадж». Только любовника не хватало. В мыслях я смирился, что тело у меня женское, но на большее пока не согласен. Не скажу, что всегда был идеальным поборником морали. Мужчины были в моей постели, но повторять неудачный опыт молодости в нижней позиции не хотелось. В глубине души я надеялся, что мистер Фадж мне не любовник. Если же это так, то он может легко меня раскусить. От тревоги у меня пропал аппетит. Я лихорадочно рылся в записях, чтобы толкнуть свою память. Тетрадь с заклинаниями я знал наизусть и решил попробовать что-то из написанного. Движения палочкой были естественными и отточенными. Темпус. Испытал я первое заклинание. Приятное тепло разлилось по венам, наполняя сердце и все внутренности радостью. Появились буквы. 3 августа 1995 года, 13:27. У меня около 6 часов для того, чтобы разузнать все о собственной профессии, мистере Фадже и нашем месте. Спустя 2 часа поисков я нашел газету с движущимися картинками под названием «Ежедневный пророк». Из нее я узнал, что мистер Фадж – министр волшебной части Великобритании, а я его помощница в секторе борьбы с неправомерным использованием магии. Роль секретутки мне не нравилась. Я надеялся, что в министерстве занимаю должность по профессии. К назначенному времени я натянул на себя официальную черную мантию, как утверждал один из школьных учебников по этикету. Сжав палочку в руке, я прошептал заклинание. Аппарацию в доме и на улицу я освоил быстро. Но, начитавшись про расщепление, с боязнью относился к перемещению на большие расстояния. Перенеся себя к порогу нужного кафе без происшествий, я вздохнул с облегчением. Поблагодарив судьбу за удачное заклинание, я вошел в помещение. Министра узнал сразу. Он сидел за столиком около окна и читал меню. Я подошел, шурша юбкой. Ноги с большим трудом не путались в длинном подоле. Как только разберусь с мистером Фаджем, выберусь в магазин и куплю себе брюки, а еще лучше, джинсы. Мужчина был седой, с карими глазами и бледной кожей. Он выглядел уставшим и немного растрепанным. На нем отлично сидел недешевый темно-серый костюм, белая рубашка и шейный платок, запонки из серебра с черными камнями. На вид напоминают агат, но я не знаток. Мисс Самбридж, улыбнулся мужчина, я рад вас видеть. Взаимно, господин министр, сел я на предложенный стул, поправив неудобную юбку. Вы превосходно выглядите, сделал комплимент мужчина. Я даже немного удивлен, что вы так резко восприняли мои слова. А чем вы? Про ваш розовый костюм на последнем слушании. Мне захотелось удавиться от стыда. Пусть тогда я не жил в этом теле, но высказывались обо мне. Я благодарна, что вы так мягко сообщили о своем недовольстве. Простите, если обидел вас. Нет, что вы, я пересмотрела свой гардероб и впредь буду более сдержана в одежде на рабочем месте, улыбался я. Спасибо, вздохнул мужчина. Мы сделали заказ, и через 10 минут молодой официант принес нам блюдо и пузатый кофейник с ароматным напитком. О чем вы хотели поговорить? Спросил я, доев свой салат. О мальчишке Поттере. Мистер Фадж яростно кромсал отбивную. Он нарушил статута секретности и использовал магию перед маглами. Он несовершеннолетний, прозвучало как вопрос, ведь я понимал мужчину через слово. Не вся нужная мне память воскресла в голове. Нашего избранного никак не покинут лавры героя, бурчал Корнелиус. Дамблдор совсем от рук отбился со своим темным лордом. Будто мне больше нечем заняться, чем верить в россказни подростка. Его старческий маразм плохо влияет на имидж Министерства магии. Я уверенно делал вид, что понимал возмущение министра. Мальчишка, которого все считают героем, как-то связан с директором, который насолил министерству. Поттер попался на незаконном использовании магии, вытер рот салфеткой мистер Фадж. Слушание будет назначено на послезавтра. Мисс Самбридж, я очень надеюсь, что вы примете участие. Конечно, господин министр. О, прошу, называйте меня по имени, как раньше, тепло улыбнулся мужчина. Спасибо, Корнелиус, натянуто улыбнулся я. Министр коснулся моей руки, выражая свою доброжелательность. Я быстро отнял руку, надеясь, что мои мысли о любовных отношениях между нами ошибочные. Корнелиус. Рядом прозвучал властный голос. Я нехотя обернулся к высокой женщине в строгом черном платье. Она гневно смотрела на министра. «Любовницу подыскиваешь?» «Хлоя, дорогая», — резко вспотел мужчина, поднимаясь с места. «С миссом Бридж у нас только деловые отношения, мы обсуждали будущее слушание». Я кивнул на его слова, но женщина мне не поверила. Она смерила мужа хмурым взглядом и снова повернулась ко мне. Только ревнивой жены министра мне не хватало для полного счастья. «Миссис Фадж, я уже ухожу», — встал я из-за стола. «Господин министр, не забудьте прислать мне материалы по делу мистера Поттера». «Конечно, ожидайте с утра сову», — ответил Корнелиус. «Дорогой, села на мое место Хлоя, почему ты усложняешь этому бедному мальчику жизнь? Он ведь сирота». «Хлоя, он нарушил закон и должен ответить. Наш сын был бы такого же возраста», — опустила глаза женщина. Корнелиус нахмурился, накрывая руку жены своей. «Дорогая, не стоит». Дальше я не стал подслушивать, а покинул кафе. Кажется, чета министра потеряла ребенка. И с этим сиротой не все так просто. Завтра нужно изучить все материалы по делу и решить для себя, заслуживает ли этот ребенок наказания или он жертва обстоятельств. После ужина в молчании, Гарри поднялся в свою комнату и вновь взял в руки полученное письмо. «Уважаемый мистер Поттер, согласно имеющимся у нас сведениям, сегодня в 9 часов 23 минуты утра в населенном Маглами районе и в присутствии Маглавы использовали заклинание Патронуса. За это грубое нарушение указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних вы исключены из школы чародейства и волшебства Хогвартс. В ближайшее время представители министерства явятся к вам по месту проживания, с тем, чтобы уничтожить вашу волшебную палочку, согласно разделу 13 статута о секретности, принятого Международной конфедерацией магов. Мы с сожалением извещаем вас о том, что ваше личное присутствие ожидается на дисциплинарном слушании в Министерстве магии 5 августа в 9 часов утра. С пожеланием доброго здоровья, искренне ваша Муфалда Хмелкирк, сектор борьбы с неправомерным использованием магии, Министерство магии. Гарри обхватил себя руками, борясь с яростью и отчаянием. Он укрылся с головой тонким покрывалом. Парень старался не думать о том, что для него скоро закроются двери в волшебный мир. За год рождения Долорес Амбридж брала 1962. Имя жены министра нигде не упоминается, я придумала свое. Примечание к части. Бичина Амалилиандер. Игра в суд. Примечание к части. Не Бичина. Почти сутки перед слушанием я просидел в книжной лавке, изучая мир, в который попал. Ничего сверхъестественного не случилось. Я находился в альтернативном Лондоне, в его магической части, скрытой от людских глаз. Людей без магических способностей называли маглами, и большинство волшебников с пренебрежением относились к ним. Часть книг восстановила мне память, некоторые я купил, чтобы изучить дома. Все же так быстро познакомиться с новым миром у меня не получится. Я решил после слушания прогуляться по косой аллее и детально все изучить. Большой судебный зал Министерства магии благотворно влиял на мое самочувствие. По пути в зал встретил я этого бородатого мудреца, директора Хогвартса, в коридорах министерства. Он важно плыл с таким видом, будто весь магический мир ему принадлежит. Дурацкая мантия оттенка радостной мультяшной поросятины, колокольчики в бороде, тюбетейка расцветки вырви глаз, восточные шлепки с загнутыми носами и, конечно же, загадочно поблескивающие очки-половинки. Старик прошел мимо, бубня себе что-то под нос. Я с презрением окинул его холодным взглядом и направился в зал. Странно, что директор присутствовал в министерстве, ведь его никто не вызывал к министру или на заседание. Конечно, никто не остановит председателя Визингамота посреди коридора, но они заседают на пару этажей выше. Заседание назначено в зале номер 6. Дело о неправомерном использовании магии несовершеннолетним сочли незначительным, поэтому судейской коллегии, как и месту заседания, полагается быть скромных размеров. Я сел на положенное место для обвинителей и кивнул судьям. Семеро судей в красных мантиях, среди которых четверо мне смутно знакомы, а трое, вообще неизвестны, переговариваются вполголоса, но акустика зала превращает их беседу в непрерывный шум. Двое авроров непринужденно рассиживают у дверей, суд не уголовный, опасных преступников нет. Председатель суда поднял глаза на пустой стул обвиняемого, потом посмотрел на часы. До начала заседания остается совсем немного времени. Министр занял почетное место рядом с судьями и подмигнул. Мне стало тоскливо. Этот суд еще до начала превращается в фарс. Ровно в 9:00 в зал вломился растрепанный подросток в потертых джинсах и растянутой футболке. Весь его вид кричал о бедности. Все присутствующие оборачивались к нему, начиная шуметь. Председатель громко постучал молотком о стол, призывая всех к тишине. «Простите», — шепчет парень. «Мистер Поттер, займите свое место», — сказала одна из судей. «Я узнал эту старую деву, Амелия Боунс. Женщина потеряла всю свою семью, сама воспитывала племянницу, была превосходным дуэлянтом, образцом хладнокровия и спокойствия. Перед судом я успел поговорить с этой дамой и был восхищен ее твердостью и профессионализмом. Если бы она вела суд без посторонних, то мальчика, скорее всего, бы оправдали, если тот предоставит разумные доводы своей невиновности». Я снова перевел взгляд на лохматого мальчика, которого газеты величали избранным. Его вид показался мне смутно знакомым. Я уже видел его в прошлом. «Дисциплинарное слушание от 5 августа объявляю открытым», — звучно провозгласил Фадж. Юноша поднял взгляд на министра, выплывая из собственных мыслей. «Разбирается дело о нарушении указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних и международного статута о секретности Гарри Джеймсом Поттером, проживающим по адресу. Графство Суррей, город Литл-Уингинг, Тисовая улица, дом номер 4. Допрос ведут Корнелиус Освальд Фадж, министр магии. Амелия Сьюзен Боунс, глава отдела обеспечения магического правопорядка. Достопочтенные судьи и председатель Деррик. Долорес Джейн Амбридж, первый заместитель министра. Секретарь суда, Перси Игнатиус Уизли. Рыжий парень в черной мантии выглядел хмурым и необщительным. Он вырвался на эту должность из нищеты и держался за нее зубами. Свои обязанности Персиваль выполнял превосходно, поэтому его недолюбливали другие волшебники. Долорес добилась всего собственными силами, как и мистер Уизли. Мне тоже передалось уважение к нему. «Мистер Поттер», — начал речь председатель Деррик, — «суд желает услышать вашу версию произошедшего». Не успел мальчик открыть рот, как в зал вошел директор Дамблдор в сопровождении рыжего мужчины. «Свидетель защиты, Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор», — произнес он громким голосом. «Я недовольно сложил руки перед собою. Этот старик мне нравится все меньше. Его присутствие на заседании не было запрещено законом, но он не заявлен как свидетель защиты. Ненавижу, когда кто-то нарушает установленные порядки. А, Дамблдор, проговорил министр, пришедший, судя по всему, в полное замешательство. Да, значит, вы получили наше, сообщение о том, что время и место слушания изменены. Мы с вашим посланием, должно быть, разминулись, дружелюбно сказал Дамблдор. Но по счастливой случайности я прибыл в министерство на 3 часа раньше, так что все в порядке. Бесит этот старик с колокольчиком. Я сдержал негодование и посмотрел на подсудимого. Гарри Поттер негромко говорил, что на него и его кузена Маглададли в их городке Литтл-Уингинг напали 2 дементора. Вынужденный спасать себя и двоюродного брата от поцелуя дементора, Гарри применил заклинание Патронус вне стен Хогвартса на глазах у двоюродного брата, чем нарушил положение статута о секретности. Несовершеннолетним запрещено применять магию вне магически защищенных зон. Дамблдору удалось склонить на свою сторону тех членов Визингомата, которые имели свое собственное мнение и определенный вес в магическом сообществе. Директор выдвинул свои доказательства, а также привел свидетельницу защиты мисс Фиг, ожидавшую своего вызова. Женщина рассказала о нападении дементоров на мальчиков, а затем ответила на вопросы судей. Дамблдор сфокусировал внимание судей не на проступке Гарри, а на том, чем был вызван этот проступок. В законе ясно сказано, что несовершеннолетние могут прибегать к магии, если им грозит смертельная опасность. И профессор Дамблдор сумел доказать, что такая опасность действительно была. Попытки Фаджа придраться к мелочам и к вещам, не имевшим отношения к слушанию, Дамблдор вежливо, но твердо пресек. Эти двое явно конфликтуют. «Мистер Поттер может отдать суду свои воспоминания», — предложил я. Мальчишка впервые посмотрел в мою сторону. В его зеленых глазах не удалось ничего прочесть. Он заметно нервничал, но на процедуру согласился. Судьи какое-то время рассматривают воспоминания. Они пришли к общему выводу, который министру пришлось озвучить. С таким видом, точно в горле у него застряло что-то крупное. Фадж оглядел всех судей, 2 раза глубоко вздохнул и голосом, полным сдавленной ярости, произнес: «Так, хорошо, очень хорошо, оправдан по всем пунктам». «Отлично», — бодро сказал Дамблдор, хранивший до этого молчание. «Признаться, мне пора. Всего вам доброго». Дисциплинарное слушание по обвинению Гарри Поттера в нарушении запрета на колдовство вне школы окончилось не в пользу министерства. Мальчишки назначили штраф и сняли все обвинения. Министр был недоволен таким ходом слушания. Директор довольно улыбнулся в бороду и, не взглянув на Гарри, стремительно вышел из зала. Юноша же, окинув судей взглядом и поняв, что его присутствие здесь тоже больше не требуется, пошел следом. Министр Фадж и я вышли в числе последних. Фадж скользнул взглядом по Гарри и мистеру Уизли, как будто они были частью стены. Я же посмотрел на Гарри оценивающе. Мне нужно лучше изучить этого мальчишку, чтобы в будущем он не создавал мне проблем. Последним зал покинул Перси. Подобно Фаджу, он напрочь проигнорировал и отца, и Гарри. Он зашагал по коридору с большим свитком пергамента и пучком чистых перьев, держа спину очень прямо и высоко задрав голову. Складки вокруг рта мистера Уизли врезались чуть глубже, но в остальном он не подал виду, что мимо него сейчас прошел его сын. Странные отношения в этой семейке. Я задержался в шаге от героя, ожидая мисс Боунс. «Мисс Боунс», — поприветствовал я судью. «Мисс Самбридж, чем обязана вашему вниманию?» — спросила женщина. «Я к вам по поводу выступления мистера Дамблдора. Насколько законно его участие в жизни мистера Поттера? Он магический опекун мистера Поттера». Я не стал больше задерживать даму и направился в семейный отдел. Найти сводку по мистеру Поттеру оказалось несложно. Будто кто-то специально оставил ее на видном месте или до меня просматривал. Записи о его месте проживания и магловских опекунах присутствовали. А в графе «магический опекун» стоял прочерк. С этим документом я пошел к министру. Фадж был зол, и в такие минуты ему лучше не показываться на глаза. Но я пошел, желая хоть немного унять ярость начальства. «Господин министр, я сказал никого не пускать». Я поднял палочкой все разбросанные бумаги и уложил на стол. Мужчина нервно дернул пиджак и сел в кресло. «Что вам, мисс Самбридж? Ваш отпуск заканчивается через 2 дня. Простите за беспокойство, господин министр, но у меня к вам важное дело. Я слишком зол на Дамблдора, который вставляет мне палки в колеса, чтобы решать важные вопросы в таком состоянии, Мужчина призвал из шкафа бутылку с алкоголем и налил себе четверть стакана. Мое предложение – оградить мистера Поттера от влияния этого мага. Как? Он его опекун. Возмутился министр. А вот и нет, протянул я бумаги. Мистер Поттер проживает с магловскими опекунами, а магического официально у него нет. Мистер Фадж бегло просмотрел бумаги. Дамблдор столько лет водит за нос все магическое общество, вздохнул Фадж. Некоторые его решения и заявления никто не оспаривал. Это шанс министерству официально назначить опекуна мистеру Поттеру и контролировать его. Неплохая идея, сказал министр, но нужно идти к маглам и говорить о мистере Поттере. Предоставьте это мне, улыбнулся я. Также я могу взять на себя обязательства об опеке героя. Это было бы прекрасно. Я как раз подготовил приказ о вашем назначении на роль инспектора Хогвартса. Я согласно кивнул. У меня были возражения, но я решил не портить настроение министру еще больше. Через 2 дня я вернусь на рабочее место и детально обговорю с мистером Фаджем свои обязанности, чтобы приступить к новой должности. Камином я добрался к дырявому котлу, а оттуда вышел на косую аллею. Это извилистая улица в магическом мире, мощенная булыжником, вытянутая с северо-запада на северо-восток и центр волшебных товаров в Лондоне. Единственное место, где можно купить магическое животное, летающую метлу, волшебную палочку и много других волшебных вещей и магических товаров. Витрины слева и справа сверкали невероятным разнообразием товаров, которые подскакивали, вертелись, светились, прыгали и пищали. В глазах рябило от разнообразия. Даже больно было смотреть на эту пестроту. В косом переулке находится также английское отделение магического банка Гринготтс. Я поставил себе пометку зайти в банк и проверить свои счета. Сейчас я заходить никуда не собирался, просто осматривался. Мною были отмечены в памяти некоторые лавки, в которых Амбридж была постоянным покупателем. К сожалению, на аллее не было парикмахерской, что привело меня к удручающему состоянию. Мышино-каштановые волосы меня раздражали, хотелось сменить прическу и подкраситься. Мой взгляд остановился на аптеке. В магическом мире не существовало привычных мне лекарств, все лечилось зельями, артефактами и ритуалами. Я зашел в аптеку, полумрак помещения помогал оставлять дольше в сохранности некоторые зелья. «Добрый день, чем могу помочь?» – спросил мужчина с проседью на висках, который стоял за прилавком. «Мне нужно зелье. Пока я осмотрюсь», подошел я к стеклянному стеллажу. «Как вам будет угодно». Через несколько минут я определился с тем, что мне нужно в первую очередь. Я сделал заказ, владелец меня уверил, что через 2 дня я смогу забрать зелье. Выходя из аптеки, я столкнулся с мужчиной в черных одеждах. «Извините», машинально сказал я, подняв на него глаза. Мужчина смерил меня хмурым взглядом и ничего не ответил. Он был худым человеком с бледной кожей, крючковатым носом и сальными, до плеч, волосами. Его холодные, черные глаза напоминали темные туннели. Он был среднего роста, с тонкими губами, которые искривил в насмешливой улыбке. Я пропустил мужчину, не понимая, чем он так меня зацепил. Я видел его впервые, а такое чувство, что знаю его. Он напоминает Виктора, таким он мог бы стать, если бы дожил до этого возраста. Я вздохнул от размытых болезненных воспоминаний. У меня был друг, с которым мы начали встречаться в старших классах. Виктор был готом, носил исключительно черную одежду, набил тату в форме змеи на руке. Он был из неблагополучной семьи, но это не мешало нам завязать дружеские, а потом и романтические отношения. Я первым ему признался, и Виктор пригласил меня в кино. Мы много времени проводили вместе и до признания, но то первое свидание я ждал с нетерпением. Если бы я знал, чем все кончится, то никогда бы не пошел. Мы шли домой, держась за руки, и обсуждали фильм про мальчика, который нашел в подвале школы гигантскую змею. Я поцеловал его в щеку, вызвал милый румянец на его бледном лице. Это был самый счастливый миг моей жизни. «Смотри, педики, бей их!» Нас окружили ребята постарше, их было человек 8. Сбежать мы не успели, прежде чем удары посыпались со всех сторон. Виктор пытался меня прикрыть, за что получил ножом в живот, я быстро потерял сознание. Нас нашли в подворотне рано утром. Виктор умер от потери крови, а меня в тяжелом состоянии доставили в больницу. В тот день первая юношеская любовь была глубоко похоронена в сердце и под землей на 2 метра. Позже я отомстил каждому из нападавших, но любимого человека этим не вернуть. Я оглянулся на аптеку, из которой поспешным шагом вышел мужчина в черном и опарировал. Для себя решил, что заполучу этого мужчину в личное пользование. Подопечный. Примечание к части. Небичина. Я неспешно шагал по Тисовой улице. Нужный мне дом предстал передо мною. Уютный семейный коттедж почти не отличался от соседних домов. Возле низкого белого заборчика росли пышные розовые кусты. Видно, хозяйка очень их любит. Зеленый газон проводил меня к деревянным дверям домика, где должен жить мой будущий подопечный. Я постучал в дверь и стал ждать ответа. Открыла дверь мне худощавая женщина с изможденным лицом в ситцевом платье в мелкий горошек. «Миссис Дурсль?» – спросил я. «Да, а вы кто?» – боязно прижалась к двери женщина. «Меня зовут Долорес Амбридж. Я представитель Министерства магии. Я пришла обсудить вопрос смены опеки над мистером Поттером. Вы из этих?» – неуверенно спросила она, покосившись в сторону соседки. Я обернулась к забору, на котором сидел жирный Кинзл. Если появились волшебные животные, то неподалеку их хозяева. «Волшебников, вы не похожи ни на кого из тех, кто посещали наш дом», — окинула она меня задумчивым взглядом. «Накануне я приобрел брючный костюм, мантию не надевал. Прическу мне тоже поправили. Теперь у меня было удлиненное каре приятного светлого оттенка. Вы позволите войти?» Женщина завела меня в дом и провела на кухню, вежливо предложив чай. Она теребила фартук и явно боялась меня. Я отпил ароматный чай и похвалил хозяйку. Женщина поставила на стол вазочку с печеньем и села напротив меня. Миссис Дурсль ощущала себя неуютно рядом со мною. Допив чай, я вкратце описал ситуацию с судом над ее племянником и передал все бумаги. «Я не разбираюсь в магическом мире», — вздохнула женщина. «Мне тяжело было воспитывать Гарри. Я обычный человек, а выбросы племянника часто рушили дом и предметы быта. Я была к нему строгой, но даже так не всегда получалось добиться желаемого результата. Миссис Дурсль, вы героическая женщина, ведь не всякая взяла бы на воспитание ребенка мага, зная, какие разрушения он может принести. Вы мне льстите, мисс Амбридж», — легко улыбнулась она. «Можете звать меня Петуньей. Спасибо за оказанную честь». Петунья просмотрела все бумаги. Она была умной женщиной, задавала вопросы почти по каждому пункту. Я очень удивился, когда она отказалась от компенсации за магические воздействия племянника на дом. Мне бы ее терпение и выдержки. Столько лет в доме проживал опасный для маглов ребенок и ни разу не привлек внимание Авроров или департамента по надзору за неправомерным использованием магии. В этом нужно разобраться более детально. Детские вспышки магии обязательно привлекли бы внимание. «Долорес, кто возьмет под опеку Гарри?» — спросила Петунья, макая перо в чернила. «Я». Миссис Дурсль была удивлена. «Я помощник министра магии. Мы обеспокоены нападением на мистера Поттера и вашего сына. Чтобы подобного не произошло, я вызвалась взять под опеку вашего племянника». Петунья молчала. «Я могу дать клятву, что мистер Поттер будет в безопасности под моей опекой. Клятвы для волшебников не пустой звук. Я буду рада, если вы позаботитесь о Гарри лучше меня». Женщина размашисто расписалась на документе, скрепляя договор. Я вежливо улыбнулся и попросил пригласить мистера Поттера. Петунья привела племянника. «Здравствуйте, мистер Поттер. Добрый день. Собирайте вещи. С этого дня министерство берет вас под опеку». «Зачем? Сначала поливали меня грязью, а теперь хотите контролировать меня?» — нервничал подросток. Петунья растерянно посмотрела на меня, а потом положила руку на плечо мальчика. «Не спорь, собери вещи. Мисс Амбридж не будет долго ждать». Поттер нахмурился и поспешил за вещами. Через 10 минут Гарри спустился, гремя сундуком по ступеням. Я сжалился над парнем и заклинанием облегчил сундук. Непрактично для школьника иметь такой большой сундук. Уменьшив его, я положил предмет в карман пиджака. «Благодарю за сотрудничество, Петунья», — сказал я. «Вы всегда можете связаться со мною или вашим племянником по телефону». Вложив в руку растерянной женщины лист с номером телефона, я потащил мальчишку за локоть на улицу. «Задержите дыхание», — сказал я. «Зачем? Вы можете не спрашивать, а просто сделать». «Могу». Я перенес нас на лужайку перед своим домом. Подросток упал на колени. Его вырвало. «Такое случается от непривычки при аппарации», — сказал я и протянул мальчишке платок. «Спасибо». Подождав, когда ребенку станет лучше, я пригласил его в дом. Мой домик был маленьким. На первом этаже только 2 комнаты и кухня. Еще подвал и чердак. На чердаке я оборудовала для Поттера спальное место. Пригласил строителей, которые утеплили крышу, выложили деревом пол. Пришлось потратиться на новую кровать и стол. Комод нашелся на чердаке, ковер перенесла из гостиной. Мальчик проживет здесь чуть больше 2 недель, а потом отправится в Хогвартс. Ваша комната, мистер Поттер. Гарри осматривался, я увеличила сундук и поставила в угол. Затем повернулась к моему подопечному. У вас есть 2 часа на отдых, потом мы идем в банк. Поттер кивнул. У меня нет домовых эльфов, поэтому вы обязаны поддерживать порядок в комнате, следить за своими вещами, заправлять кровать и готовиться к учебному году. Хорошо, только у меня нет палочки, отозвался Гарри. А где она? Мне не вернули ее в министерстве. Быть такого не может. Ее проверили до слушания и должны были вернуть. Не вернули. Я решу этот вопрос. Пока отдыхайте, на обед я вас позову. Оставив мальчишку обустраиваться, я спустился на кухню. Готовка не была моей сильной стороной, поэтому я делал заказы из небольшого кафе рядом. Чарами я пользовался уже сносно, осилил все учебники за 3 курса и чары для домохозяек. Налив себе ромашкового чая, я сел в кресло и стал листать книгу о ритуалах. Я много узнал про гоблинов, их восстание и банковскую систему. Мне нужно быть подкованным в этом вопросе, особенно, если я хочу пользоваться их услугами. Поттер пришел раньше, уселся за стол в мятой футболке и растянутых спортивных штанах. Я сдержал замечание, мысленно дав парню парочку затрещин. В первую очередь буду учить его бытовым чарам. Ему уже 15, девочки заглядываются, а он выглядит столь неряшливо. За столом подросток тоже вел себя невоспитанно, ковырялся вилкой в тарелке, игнорировал нож, клал локти на стол, все время хотел что-то спросить, но я недовольным взглядом прерывала все его потуги. Когда мы окончили обед, я заварил чай и подал ему. «Теперь поговорим, мистер Поттер». Мальчишка поднял на меня затравленный взгляд. Такая резкая перемена навела меня на ряд вопросов, но я решил не грузить его с первого дня. До начала учебного года у нас 2 с лишним недели, я плотно займусь его воспитанием. Ваш внешний вид никуда не годится, как и манеры за столом. У меня нет другой одежды, стал оправдываться мальчишка. Вы волшебник или нет? Бытовые чары на что? Я не знаком с ними. Плохо. Будем наверстывать упущенное. Я принес ему книгу по бытовым чарам и велел сделать конспект по самым нужным чарам. Потом поправил его одежду заклинанием, мы собрались в банк. Мой домик находился в 10 минутах ходьбы от косой аллеи. До банка мы решили прогуляться пешком. Поттер постоянно дергал рукава мантии, ощущая неудобство. За лето он вытянулся, и школьная мантия была коротковата. Я пригласил мистера Поттера прийти в отдельный кабинет, чтобы заключить магический договор опеки. Гоблин дал мне стандартный договор, где я вписал имена и пару дополнительных пунктов. «Перечитайте внимательно, вы можете исправить 3 пункта», — сообщил я мальчишке. Поттер кивнул и стал читать договор. Мне не нравилось, как он жмурился в очках. Если у него были проблемы со зрением, почему он до сих пор не исправил это? Пока Гарри изучал документ, я обратился к гоблину со своими счетами. На имя Долорес Амбридж был открыт счет с 3000 галеонов. Я платил кредит за дом, а почти всю остальную зарплату откладывал. «Почему нужно заключать договор об опеке?» – спросил Гарри. «Разве тетя не подписала все нужные документы?» «Миссис Дурси подписала все нужные бумаги. Вы переходите под опеку министерства. Так как вы участвовали в турнире в прошлом учебном году, то по магическим законам вы совершеннолетний, но ваш возраст не дает вам права стать взрослым или заниматься делами рода самостоятельно. И что мне даст договор? Будь у вас магический опекун, он бы не допустил вашего участия в турнире, ведь это нарушает сразу несколько пунктов договора». Поттер вновь углубился в чтение. Минут через 10 он подписал его, затем я поставил свою подпись. «Гоблины сделали копию документа и перешлют ее в министерство. Предлагаю вам сделать проверку крови, раз мы еще в банке», — сказал я. Мальчишка с недоверием посмотрел на меня, пряча руки в широкие рукава мантии. Делиться кровью добровольно он не хотел. Почему он так боится, выясню позже. Я вздохнул, сетуя на подростковую недоверчивость. «В этом нет ничего страшного», — сказал я, а потом обратился к гоблину. «Я хотела бы пройти проверку крови. Услуга стоит 50 галеонов». «Хорошо». Гоблин достал пергамент, нож и серебряную чашу. Я немного стушевался, ведь проверка может показать, что в этом теле чужая душа. Гоблин протянул ко мне зеленоватую ручонку с ножом. Я разрешил резануть себя по ладони, немного скривившись от боли. Капли крови стекали в серебряную чашу. Гоблин провел лезвием по ране, и она мигом затянулась. Кровь работник банка вылил на пергамент, на котором стало вырисовываться дерево с именами. Мы с Поттером с любопытством наблюдали за процессом. Гоблин передал мне пергамент. Имя. Долорес Джейн Амбридж. Статус. Чистокровная. Минуточку. Амбридж всегда считала себя полукровкой. Я поднял глаза на гоблина, лицо которого ничего не выражало. Родственники. Отец. Арфард Ричард Амбридж. Чистокровный. Жив. Мать. Эллин Мария Амбридж. Гонт. Сквип. Жива. Брат, Майкл Арфард Амбридж, Сквип, жив. Дед, Том Марвелла Реддл, Гонт, полукровка, условно жив. Теперь понятно, почему я стал чистокровным. Миссис Амбридж была Сквибом, а не Маглой, как всегда я считала. А вот дед со смутно знакомым именем и его статус меня напрягал. Скажите, что означает условно жив? Спросил я у гоблина. Скорее всего, ваш родственник провел неправильный ритуал и лишился части души, ответил гоблин. «Разве такое возможно?» – спросил Поттер. «Вполне. А вторая фамилия, что означает?» – расспрашивал его я. «Этот человек либо бастард, либо невведенный в рот ребенок из-за непроснувшейся магии», – сказал работник банка. «Я отложил свой пергамент, чтобы потом детально изучить все остальные данные и предложил Поттеру пройти похожую процедуру». Мальчишка стойко нацедил своей крови в чашу и ждал результатов. Через минуту гоблин передал пергамент мальчику. Гарри начал читать. «Я чистокровный», — удивился он. Я заглянул в его пергамент и прочитал о родителях. Чита Поттеров давно мертва. Джеймс Поттер был чистокровным, в этом никто не сомневался. А вот Лили Эванс, которую все считали маглорожденной ведьмой, была чистокровной, дочерью Сквибов в третьем поколении. Поттер был растерян и поднял на меня зеленые глаза. «Я бы никогда об этом не узнал, если бы не вы». Почему раньше никто не настоял на проверке? У меня достаточно денег, чтобы оплатить все. Обязательную проверку крови всех учеников отменили в 1955, сказал гоблин. После войны было много сирот, которые оказались на попечении школы. Директор Диппетс счел нецелесообразным тратить столько денег на бессмысленные ритуалы, сказал я. Дальше в пергаменте шли родовые дары, зелья и короткий финансовый отчет. Я, как опекун Поттера, потребовал детальный отчет всех списанных средств с момента становления Гарри сиротой. Я все же собирался отправить часть суммы Петунии за содержание племянника. «Не может быть!» — воскликнул мальчонка и стал мотаться по кабинету, как дикий зверь. «Они меня обворовывали?» Я забрал у дерганого подростка бумаги и перечитал. Слишком часто встречались имена Альбуса Дамблдора и Молли Уизли. Причем оба снимали достаточно внушительные суммы якобы на нужды Гарри. Судя по поведению мальчишки, он ни сном, ни духом, где его ключ от сейфа и сколько из него кто снимает. Поттер уверял, что таких денег никогда в глаза не видел. Меня такой расклад не устраивал. «Аннулируйте старый ключ и закройте сейф от сторонних людей», — сказал я, понимая, что доля вины банка тоже есть в произошедшем. К сожалению, доказать что-то гоблинам не представится возможность. Они сильно ущемлены в правах после последнего восстания, но банк оставался их пристанищем и крепостью. Волшебники сами виноваты, раз не следят, кому доверяют ключи от сейфа. Надеюсь, что банк выдаст новый ключ без дополнительных платежей. Я сделал акцент на их недосмотр. Гоблин не изменился в лице, сложно было понять, как он отреагировал на мое высказывание. Надеюсь, что в будущем мне не аукнется такое отношение к этим наглым коротышкам. Через 10 минут к нам пришел поверенный рода Поттера с новым ключом для наследника. Примечание к части. Спасибо 1 Ольга за вылавливание ошибок в тексте. Серые будни. Примечание к части. Небичина. Я заскочил в аптеку за своим заказом после работы. Мне нужно спешить домой и кормить Поттера. Мой взгляд зацепился за черную фигуру около прилавка. Мужчина ругался с аптекарем. Мужчина говорил тихо, а его шипение было музыкой для моих ушей. У меня никогда не получалось шепотом заставлять людей терять самообладание. Я с уважением смотрел на ровную спину, радуясь, что он смог получить то, о чем спорил. Когда он набернулся, мое сердце пропустило громкий стук. Взрослая копия Виктора быстрым шагом покинула аптеку, не удостоив меня и взглядом. Этот экземпляр меня притягивает все сильнее. Я облизнулся в душе, пялись на закрытую дверь. Определенно этот мужчина в моем вкусе. Теперь нужно узнать о нем побольше и захомутать себе. Я лучезарно улыбнулся аптекарю, подойдя к прилавку. У старого волшебника дернулся глаз. Видно, он еще не отошел от разговора с моим идеалом. «Здравствуйте», — вежливо заговорила я. «Мисс Самбридж, ваш заказ готов». Я внимательно смотрел на пузырьки с зельем и поднял глаза на аптекаря. «Я не буду покупать кота в мешке. Где гарантия, что это то зелье, которое я заказала?» «Мисс, как вы могли подумать такое о нашей аптеке?» Вспотел от волнения он. Его готовил мастер зелий, профессор, который работает в Хогвартсе. Видя мое скептическое выражение лица, волшебник стал говорить. «Каждое зелье мастер подписывает своим клеймом», — показал небольшую печать на флаконе аптекарь. «Если зелье не соответствует заказу, это ударит по его репутации. Можно ведь перелить зелье или добавить яду. У меня, знаете, много недоброжелателей». «Что вы, мисс? Зелье, сделанное мастером на заказ, может открыть только тот, кто его заказал и оплатил. Ладно, поверю вам на слово». Аптекарь нервно дернулся под моим взглядом. Я отсчитала положенное количество галеонов. Уже собираясь покинуть гостеприимную аптеку, я обернулся к ее хозяину. «Мужчина, который вышел до меня и есть мастер зелий. Да, его имя Северус Снейп. Благодарю. Теперь я знаю имя будущего любовника. То, что он преподает в Хогвартсе, только на руку. За год я смогу лучше узнать этого мастера». Идя домой в приподнятом настроении, я строил планы по знакомству с мистером Снейпом. Рабочий день в министерстве подошел к концу. Я давно окончил свои дела и листал дело Северуса Снейпа. Оказывается, мой будущий муж был самым молодым мастером зелий в Англии за последних 100 лет, ученым от Бога, или как тут говорили, от Мерлина. Кроме этого имел еще 2 мастерства. Также он успел в молодости примкнуть к террористической группировке «Пожиратели смерти» и даже 2 недели отсидел в местном магической тюрьме Азкабане. За него поручился директор Хогвартса Альбус Дамблдор, и с того времени он работал в школе. Я нахмурился, странно все это, и расспросить некого. Я шел коридором в направлении камина и думал о Снейпе. Навстречу мне показался ухоженный аристократ с белыми волосами. Уже несколько раз я видел этого волшебника в министерстве. Сегодня он выглядел уставшим и бледнее обычного, хоть и наложил качественные чары гламура. А ведь этот расчетливый тип попал в Азкабан в одно время со Снейпом. С него сняли все обвинения за недостатком улик и отпустили, выписав громадный штраф в пользу министерства. Тогда аристократ настаивал, что был под империя запретным заклинанием. Я читал его дело. Всем свойственно совершать опрометчивые поступки. Знаменитая фраза, приписываемая Черчиллю, гласит, что кто в молодости не был радикалом, у того нет сердца, а кто в старости не стал консерватором, у того нет ума. Вот только иногда получается так, что расплачиваться за случайные ошибки приходится слишком дорого. «Мистер Малфой», — кивнул я. «Мисс Самбридж», — холодно поздоровался волшебник. «Плохо выглядите». Мужчина едва заметно дернул рукой, сильнее сжимая трость. «Не составите ли мне компанию за обедом?» — спросил я. «Я слишком занят». «Ну что вы, чай мы будем пить в допросной, а там всем времени хватает». Мужчина едва заметно сжал руку на трости. В его глазах я прочитал желание убить меня. Если бы это не морало его аристократические руки, то вполне возможно, что Малфой замахнулся бы тростью. Я жестом пригласила мужчину в свой кабинет. С Фаджем я разобрался и переехал в собственный кабинет, который выпросил для подготовки и проведения проверок в Хогвартсе. «Мистер Малфой, что вам накапать в чай, зелье правда или веритасерум?» «Это одно зелье», — нахмурился мужчина, касаясь левой руки. «Это нервное, некоторые волшебники, и я в том числе, носил на предплечье кобуру для палочки. Почему-то мне кажется, что мистер Малфой там прячем что-то другое. У меня к вам несколько вопросов. Спрашивайте». К чаю мужчина не притронулся. «Я пролистала ваше старое дело и нашла несколько нестыковок. Просветите меня», — холодно сказал он. «Изначально Вальпургиевы рыцари, политическая партия за былые традиции, набирали широкой популярности в массах. Это потом уже, когда Волдемарт стал неназываемым и сошел с ума, обычная партия стала группой террористов, пожирателями смерти. Некоторые личности утверждают, что эта личность снова вернулась. А вы как считаете? Я не придаю значения газетным сплетням или бредням гормонально неустойчивого подростка. Раз вам нечего бояться, то покажите левую руку. Что вы себе позволяете?» Встал с места маг. «Успокойтесь и присядьте». Этот подросток сдал свои воспоминания в отдел тайн. «Вы были на кладбище в день последнего испытания турнира, хоть и упираетесь сейчас», — жестко говорил я. «Я блефовал. Конечно, воспоминания Гарри я получил, но отнести их в отдел тайн не получалось. Оказывается, не всем работникам министерства был доступ в этот отдел. Я уже дважды получил отказ посетить их начальника, хотя запросы и воспоминания оставил. Чего вы хотите? Замуж? Я уже женат. Нет, вы мне не интересны, махнул я рукою, а вот ваш друг вполне в моем вкусе. У меня нет друзей, чопорно ответил Мак. Я думаю, вы врете. Мужчина поднял на меня холодные глаза, в которых загорались огоньки раздражения. Я хорошо знаком с подобным типом людей. Внешне они холодные и неприступные, но затронь за живое, ярко проявит характер. Мистер Малфой хорошо держался. Предлагаю вам взаимовыгодное сотрудничество. Вы снабжаете меня информацией, я вам помогаю. Слушаю. Я частично раскрыл перед ним карты и позорно блефовал с умным видом. По выражению лица мистера Малфоя ничего не понять, но сжатые губы и крепкая хватка на трости подтвердила мои догадки. Глава террористической группы пожиратели смерти действительно жив и скорее всего гостит в доме блондина-мага. Я решил не давить больше, а перешел на тему моей инспекции Хогвартса и намекнул, что остро нуждаюсь в поддержке попечительского совета. Мистер Малфой заверил, что безукоризненно выполняет свои обязанности. На этом мы разошлись, но я уверен, что это не последняя наша встреча. Разница между просто зачарованным порт-ключом и порт-ключом с рунными цепочками одна, второй можно использовать не единожды, а первый придется снова зачаровывать. Для простых артефактов для активации достаточно вливания туда магии, а порт-ключ относится именно к таким артефактам. Понял? Да, кивнул Поттер и уткнулся в книгу. Чем он занимался на уроках все 4 года, раз в его голове ветер гуляет. Каждый вечер Гарри показывал мне переписанные конспекты и пересказывал пару параграфов из книг. Он помогал мне на кухне нарезать ингредиенты и следил за маленьким садом. Я обучал его этикету и заставлял штудировать магические законы. У мальчика была тяга к знаниям, он легко все схватывал, кроме зелий. Поттер со всей ослиной угрюмостью отказывался открывать этот учебник и что-то изучать. Он говорил, что профессор его ненавидит, поэтому нет смысла стараться или что-то изучать. «Дурак», — дал я легкий подзатыльник подростку. «Если ты ничего не учишь, то как профессор изменит свое мнение о тебе?» Подросток со мною не согласился. Я знал, что зельеварение в Хогвартсе преподает Снейп, взрослая копия Виктора, мой будущий любовник и потенциальный муж. «Профессор Снейп ненавидит меня за мою фамилию и неважно, что выучу или нет», — упорствовал Гарри. «Маг может адаптироваться к любым условиям», — сказал я. «Скажи, сколько усилий ты приложил, чтобы изменить мнение профессора о себе?» «Немного», — опустил взгляд Гарри. «Он даже не стал бы меня слушать. Даже блестящие знания школьного материала на несколько глав вперед в совокупности с образцовой готовностью к уроку ни на йоту не изменит отношение Снейпа ко мне». Проще не тратить силы на изучение того, что в любом случае мне не понадобится. Поскольку чаще всего на уроках мы обсуждали не материал задания, а мою безответственность и несобранность в язвительных комментариях нашего профессора. «А ты пробовал?» – подросток покачал головою. «Если я договорюсь про дополнительные занятия, ты будешь стараться?» «Не надо, не хочу видеть этого человека дольше, чем необходимо. Вот здесь и зарыт камень преткновения», – печально сказал я. «Вы не понимаете», — вскочил с места Поттер. «Какой активный ребенок, а уже за 10 вечера перевалило». Гарри успокоился не скоро, а сев, заговорил. «Вы не представляете, какой была у меня жизнь. Жить в каморке под лестницей, питаться объедками со стола ненавидящих тебя родственников, ничего не знать о себе, о родителях, о мире, в котором ты внезапно оказался. Это для моего блага? Терпеть унижение ради мифической кровной защиты, или испытания в школе каждый год вместо учебы. На первом курсе тролли Квиреллу, Волдеморт, на втором Василиской Локонс, не знаю, кто хуже, на третьем Дементор и Крестный со своими вылазками, а пробежки с оборотнем в запретном лесу тоже, знаете ли, не способствуют душевному покою. На четвертом Тремудрый турнир, в котором я, как несовершеннолетний, не имел права участвовать. И воскрешение темного лорда, да, на метле от дракона, да в черном озере с русалками, то еще веселье, на самом деле, 5-й курс и вы, что я, спасибо, что забрали меня от тетки, она неплохая, но в той семье мне жилось худо, я приобняла ребенка за плечи, он уткнулся носом мне в плечо и расплакался, мне захотелось помочь этому мальчику найти свой путь в жизни, у меня не было детей в прошлом, но к этому подростку я ощущал материнские, или отцовские, чувства. Для себя я наметил разузнать больше о крестном Поттера и про Квирелла и Василиска. Упоминание этой гигантской змеи задевало уплывающую картину прошлого. Я будто видел перед собою мальчика с мечом, который в темном подземелье сражался с ядовитой змеей. Я видел этот фильм. Гарри Поттер просто персонаж книги из фильма, так почему плачущий подросток слишком реальный? Здравствуй, Хогвартс. Примечание к части. Небично. Доставив немного рассеянного Поттера на вокзал, я всунул ему пакет с сэндвичами и строго наказал вести себя хорошо. Парень выглядел чисто и аккуратно, хоть упорно сопротивлялся изучению бытовых заклинаний. Я заставил его сразу надеть форму и мантию. Отоспись хорошо, не буянь в поезде, не лезь к слизеринцам. Веди себя достойно наследника своего рода. Ясно, мисс Амбридж, сказал Гарри, а потом добавил едва тихо, только если слизеринцы первыми не полезут. Не полезут, если ты будешь вежлив. Попробую, вздохнул подросток. Еще очень прошу никому не упоминать, что у тебя сменился опекун. Хорошо, я понимал, что 2 недели слишком мало, чтобы между нами появились какие-то доверительные отношения, но с чего-то нужно начинать. Воспользовавшись камином, я переместился в Хагсмит. Оттуда до ворот школы идти 15 минут. Багаж свой и Поттера я заранее переместил с домовиком, которого выделяла школа всем профессорам. Утро первого дня осени выдалось туманным и прохладным, как это часто бывает в Шотландии. Траву густо обсыпали капельки росы, небо затянули тучи, и солнечные лучи не могли пробиться сквозь них. Скоро придет осень с ее затяжными дождями и холодными пронизывающими ветрами, как ни кутайся в плащ, а их ледяные щупальца проберутся внутрь. Поздние цветы, все еще радующие глаз на фоне слегка побуревшей травы, печально поникли под грузом влаги, словно уже смирились с мыслями о последних теплых днях.